Глава 233. Расставание под дождем. Три дня спустя, поздно ночью, внутри гостиницы, Шиму шагал взад-вперед по своей комнате, скрестив руки за спиной. Его окружала аура беспокойства. За последние несколько дней он несколько раз ходил в филиал уединения бессмертного культа. Этот филиал был расположен в западном районе города. Он сделал это, потому что хотел увидеть Семенсю, но до сих пор он не преуспел в этом. Ученики, охранявшие ворота бессмертного культа, ничего ему не сообщили. Более того, охранники стали относительно строже, чем в день церемонии приветствия бессмертных. Он хотел проникнуть в культ, но этот план был разрушен их непроницаемой бдительностью. Пинг, пинг. Он услышал стук в передние ворота. Старшая сестра Цзинь. Шиму поспешно открыл ворота во двор. Девушка, которая вошла внутрь, имела красивые черных глаза и черные брови. Ее кожа была исключительно белой. Золотая одежда облегала ее тело, и это добавило уникальное очарование его пышным формам, настолько, что оно могло заставить любое сердце задрожать от волнения. Могла ли эта женщина быть кем-то еще, кроме Цзинь Сячай? Сестра Цзинь, с каждым днем вы становитесь все прекраснее. Нельзя было сказать, когда попугай Кай спустился вниз, приземлившись на плечо Цзинь Сячай. Ты, маленький мошенник. Цзинь Сячай высмеяла попугая, неподвижно стоя у входа. Затем она протянула руку и достала горсть орехов. Сестра Цзинь потрясающая. Вы не такая злая и вспыльчивая, как Шиту. Глаза попугая просветлели. Он проглотил эти орехи за несколько глотков. Брат Ши, ты смог сбежать из лап Чжагу. Ты действительно оправдал мои ожидания, сказала Цзинь Сячай, глядя на Шиму. Как оказалось, тогда мне немного повезло. Боюсь, иначе я бы не смог сейчас видеть старшую сестру. Сестра пришла, чтобы найти меня. Может ли быть, что... Сердце Шиму дрогнуло, когда он заметил, что Цзинь Сячай не имеет намерений войти в его дом. Естественно, подтвердила она. Где она? Шиму вышел вперед. Следуй за мной, если хочешь ее увидеть. Цзинь Сячай поджала губы, развернулась и вышла за пределы гостиницы. Следуй за мной. О! Кай едва прокричал несколько слов, когда Цзинь Сячай внезапно шлепнула его. В результате он, очевидно, стал вести себя тихо. Шиму последовал за ней. Они покинули гостиницу и продвинулись в сторону города. Вскоре они прибыли к филиалу уединения бессмертного культа в западном районе города. Подножие холма охраняли 8 учеников. Они были одеты в синюю униформу даосов бессмертного культа Превознесения Небес. Какие-то люди иногда сновали по окрестностям. Цзинь Сячай шагнула вперед и заговорила с одним из учеников. После этого тот побежал к горе. Через некоторое время ученик выбежал наружу. Затем он кивнул Цзинь Сячай. Цзинь Сячай и Шиму поспешно пошли на вершину холма. Однако на этот раз их никто не остановил. Они скоро прошли через ворота. Цзинь Сячай, казалось, знала дорогу, когда повела Шиму вперед. Они прошли через несколько зданий по пути, и они вскоре оказались перед изящным маленьким двором. Цзинь Сячай не колебалась, остановившись у входа во внутренний двор. В этот момент передние ворота были открыты. «Я не буду сопровождать тебя дальше, не забывай о нашем соглашении», сказал Цзинь Сячай после мгновенного колебания. Шиму кивнул. Затем он бросил взгляд на Кая, который все еще сидел на плече Цзинь Сячай. После этого он вошел во двор один. Он нашел освещенный дом прямо перед воротами во двор. Он вошел внутрь и некоторое время ждал в комнате. Он заметил, что это была гостиная. В стены гостиной были встроены несколько ярких камней размером с яйцо. Они излучали нежное и яркое сияние, которое освещало всю комнату. На правой стороне комнаты был проход. Кроме того, в ее центре можно было увидеть темно-коричневый круглый деревянный стол. На нем стоял белый чайный сервиз. Около стола были установлены 4 изысканных резных стула. Однако остальная часть комнаты была пуста. Что такое интересное привело сюда сегодня мою сестру? Внезапно из прохода раздался восхитительный голос Семенсю, демонической ведьмы Тянинь. В глазах Шиму читалось волнение. Он обернулся и посмотрел в сторону коридора. Сиенсю вошла в проход. Она была одета в белые одежды. Ее плечи казались настолько совершенными, что казалось, что они были вырезаны ножом. У нее была тонкая талия, щеки, розовые как плоды личи, и мягко очерченный нос. Все эти черты добавили небесную ауру к ее красоте. Ее длинные черные волосы казались водопадом, когда они скользили по ее плечам и свисали вниз до талии. Нежное сияние комнаты, казалось, освещало ее яркие глаза, похожие на две сияющие звезды. Она едва успела войти в комнату, когда вдруг резко остановилась, как только ее глаза упали на Шиму. На ее лице мелькнуло удивление, и в ее прекрасных глазах читалось приятное удивление. «Шиму, это ты? Проходи, садись. Где сестра Цзинь?» Симин Сю заговорила и подошла к столу. Затем она умело перевернула две чашки. После этого она подняла чайник со стола и разлила чай. «Я попросил старейшину сестра Цзинь привести меня сюда, чтобы я мог встретиться с вами наедине», — ответил Шиму, пристально глядя на тонкий силуэт Симин Сю. «Почему ты стоишь там? Приди и садись, попробуй этот чай, я сделала его своими руками». Симин Сю налила чашку чая и передала ее Шиму. «Его мягкий аромат очень сладок, он так приятен для моих губ и зубов». Сестра приготовила хороший чай. Шиму взяла чашку. Затем он подчинился и сел. После этого он сделал глоток чая и сказал несколько слов, чтобы похвалить ее. «Этот чай – особенность горы Ван Лун. Я приготовила его для сестры Цзинь. Однако я никогда не ожидал, что молодой ученик сможет сконденсировать ци в нижней части живота всего за несколько лет. Я узнал о твоем достижении от сестры Цзинь. Эта новость действительно ошеломила меня на мгновение». Симин Сю налила себе чашку чая. После этого она взяла стул и села. «Я». Сердце Шиму переполнилось эмоциями. «Сестра Цзинь, должно быть, сказала тебе мое имя. Ты можешь называть меня старшей сестрой, так как я на несколько лет старше тебя. О, кстати, как ты сбежала из рук этого воина тотема уровня земли?» Симин Сю прервала Шиму и сказала несколько слов, чтобы перевести беседу на новую тему. «Это случилось благодаря преимуществу, которое я получил в секретном месте варваров, что сделало меня сильнее, достаточно, чтобы вырваться из рук Чжагу. Кроме того, удача была и на моей стороне в тот день. Я думаю, что не мне удалось бы это сделать, если бы я снова столкнулся с таким грозным противником. Кстати, об этом. Сестра Сю дважды спасла меня в прошлом. На самом деле я бы превратился в кучу костей, если бы она этого не сделала. Более того, я бы не смог воспользоваться шансом стать воином Сянь-Тянь», — ответил Шиму. «По воле провидения ты, к сожалению, оказался учеником секты Черного Демона. В противном случае ты мог бы присутствовать на церемонии Вознесения Бессмертных вместе со мной. Кроме того, возможно, ты бы вошел в число тройки лучших учеников», — сказала Симин Сю. «Сестра Сю, вы мне нравитесь», — Шиму прервал ее и решительно высказался, глядя прямо в ее яркие глаза. «Лучше забудь меня и прошлое. Я намереваюсь победить на церемонии Вознесения Бессмертных на этот раз». Симин Сю замолчала на мгновение. Затем она открыла рот и заговорила. Шиму был опечален ее словами и поэтому предпочел промолчать. Симин Сю не знала, как сломать лед. Таким образом, на мгновение гостиная внезапно погрузилась в глубокую тишину. «Сестра Сю, у нас еще будет шанс встретиться друг с другом в будущем», — Шиму заговорил через долгое время. «Многие участники предпочли бы начать практику уединения в ближайшее время. Кроме того, культ уже подготовил таблетки и отдельные комнаты, чтобы помочь кандидатам практиковаться и совершить прорыв в кратчайшие сроки. Это может увеличить наш шанс быть выбранными для великой церемонии». Симин Сю остановилась на мгновение, затем она снова продолжила говорить, но на этот раз в ее глазах была беспрецедентная решимость. «На восточном континенте вряд ли есть шансы достичь небесного ранга, даже если человек обладает необычайными талантами и способностями. Сколько людей достигло небесного ранга на всем восточном континенте?» Шиму открыл рот и задал вопрос, небрежно коснувшись чашки рукой. «Я не знаю точное число, но глава бессмертного культа и глава секты небесного демона входит в число грозных воинов, которые поднялись до ранга небес. Я думаю, что число не должно быть более 5, ответила Симин Сю. «Так мало?» Шиму был поражен. «На восточном континенте ограниченная духовная аура. Кроме того, сильные искусства культивирования, существовавшие с древних времен, также ограничены в численности. Кроме того, на континенте есть лишь несколько талантливых людей, которые достаточно сильны, чтобы прорваться к рангу земли, но даже им потребуется необыкновенная удача, чтобы достичь этого звания. Ты так молод, однако тебе все же удалось достичь царства Сянь-Тянь. Таким образом, существует высокая вероятность, что когда-нибудь в своей жизни ты сможете подняться до ранга воина земли. Но не говори мне, что у тебя нет намерения продвинуться дальше, чем ранг земли. Неужели ты будешь ждать, пока твоя жизнь проходит?» — сказала Симин Сю. «Конечно нет», — Шиму ответил без колебаний. Церемония демона Ян секты небесного демона вскоре начнется. Очень жаль, что шансы нашей следующей встречи останутся очень скудными, даже если ты получишь пилюлю демона Ян. О, верно, у меня с собой есть таблетка духовного укрепления. Безусловно, она будет очень тебе полезна. На самом деле, я однажды послала человека, чтобы доставить тебе эту таблетку. Но я не думала, что тебе не окажется в твоей секте к этому времени. Пока Симин Сю говорила, серебряное кольцо на ее правой руке испустило яркий луч света. Затем она достала из него небольшую коробку из нефрита и передала ее Шиму. Старшая сестра Сю, вы скоро подниметесь в царство бессмертных. Так что она может вам понадобиться, сказал Шиму, отказываясь от ее предложения. Я уже приняла одну пилюлю для укрепления духа, поэтому для меня она бесполезна. Ты можешь считать, что я обменяла эту таблетку на твой зеленый морозный фрукт. На самом деле я все еще в выигрыше. Говоря это, Симин Сю потрясла коробку в руке. Большое спасибо, старшая сестра Сю. Шиму взял таблетку после мгновенного колебания. Старшая сестра Сю, дело в том, что я пришел в небесный Ю с надеждой увидеть тебя. И, похоже, мое заветное желание исполнилось. «Итак, я вернусь в секту небесного демона вместе с сестрой Цзинь», — сказал Шиму. «Сестра Цзинь привела тебя к моему дому. Разве она не попросила тебя убедить меня не участвовать в церемонии вознесения бессмертных?» — спросила Симин Сю. «Да, но теперь я знаю, что вы уже приняли непоколебимое решение», — ответил Шиму. «Она всегда придерживалась своего собственного пути, и ее подход оскорбил многих людей. Предки семьи Цзинь могут в будущем причинить ей проблемы». И сестра Цзинь, возможно, позаботься о сестре Цзинь для меня, когда я уйду. У тебя достаточно таланта, чтобы стать учеником основного подразделения секты Черного Демона, сказала Симин Сю с мягким вздохом. Сестра Цзинь добра ко мне, поэтому я, конечно, буду защищать ее изо всех сил, кивнул Шиму. Шиму, большое тебе спасибо. Пойдем прогуляться по саду. Недавно ты достиг сферы Сянь-Тянь. Поэтому я могу помочь тебе найти ответы на пару запросов, если есть что-то, что ты бы хотел узнать о своей практике. Кстати, ты все еще не знаешь, что я также занялась практикой двух техник боевых искусств. Симин Сю поставила чашку и встала. Спасибо, сестра. Лицо Шиму выказало удивление, когда он встал. Следуй за мной. Тело Симин Сю всплыло в воздух. Она взяла на себя инициативу и устремилась вперед, чтобы пройти через проход. Шиму шел позади нее в умеренном темпе. Он смотрел на ее изящную фигуру сзади, и странное выражение проползло по его лицу. Спустя некоторое время они прибыли ко входу в сад. В это время струи дождя уже занавешивали все небо. Одежда обоих уже была пропитана дождем. Но они, казалось, совершенно не знали об этом. Белая одежда Симин Сю прижалась к ее коже. На самом деле казалось, что она была приклеена к ее телу, и это показало изысканные изгибы ее тела еще более явственно. Это была темная ночь, но это не оказало никакого влияния на Шиму. Его взгляд коснулся тела Симин Сю, и его сердце дрогнуло. Однако он сразу же отвел глаза. «Для меня будет очень полезно, если я приму во внимание слова моей сестры. Старшая сестра действительно заслуживает того, чтобы ее называли гением трех великих королевств и семи больших сект», — сказал Шиму. «Шиму, ты слишком скромный. Должна признать, что я бы не сбежала от воина уровня земли, если бы была того же возраста, как ты», — ответила Симин Сю. «Старейшина сестра Сю, пожалуйста, не утруждайте себя. Я надеюсь, что старшая сестра скоро продвинется до небесного ранга», — Шиму посмотрел во двор. Затем он повернулся, сложив руки в поклоне и заговорил. «Шиму, я увижу тебя снова, если судьба снова когда-нибудь сведет нас. Не забывай, что ты мне обещал». Симин Сю смахнула волосы, которые висели по краям ее лба. Затем она мило улыбнулась. Шиму кивнул. Затем он повернулся и пошел в сторону двора в умеренном темпе. Лезвие и шест все еще висели у него на спине. Он оставлял следы на земле вместе со звуком дождя пен-пен. Симин Сю смотрела на отступающий силуэт Шиму. Он уходил вдаль, оставляя еще более глубокие следы на земле. Она долго стояла так. Она обернулась после того, как прошло какое-то время. Она подняла руку, и казалось, что она хотела вытереть капли воды с лица, используя рукав. Затем она развернулась и побежала. Ее тонкие белоснежные ноги продолжали расплескивать грязную воду, падая в мутную грязь. Ее грациозный и манящий силуэт постепенно исчезал под дождем. Глава 234. Совместное путешествие по городу небесного Юцзинь Сяочай ждала Шиму в соседнем павильоне. Внезапно она увидела, что Шиму идет к ней. Он был пропитан дождем. Она не могла сдержать свое нетерпение и бросилась к нему. Затем она спросила, что заставило тебя пропадать так долго. Госпожа Сю передумала. О, ты наконец пришел, Шиту, я собирался пойти за тобой. Я умирал от голода, ожидая тебя. Даже мой живот стал впалым. Уныло пробормотал Кай на плече Цзинь Сяочай. Старшая сестра Цзинь, давайте сначала покинем это место. Я расскажу вам подробности на пути. Шиму не обратил внимания на его слова. Вместо этого он повернул голову к Цзинь Сяочаю и заговорил. Цзинь Сяочай была потрясена. Она кивнула и обернулась, чтобы уйти. Шиму также последовал за ней. Они вскоре покинули холм, на котором находился филиал уединения культа Превознесения Небес. Дождь уже перестал моросить. Ночь, казалось, была покрыта занавесом мертвой тишины, но небо все еще оставалось темным. Настолько, что на нем не было ни малейшего следа лунного света. На широкой улице этого западного района не было видно ни души. Она собирается начать практику уединения через несколько дней. Возможно, это был последний раз, когда я встретил ее. Она отчаянно хочет достичь ранга небес, и у нас нет других способов удовлетворить ее желание, Шиму объяснил глухим голосом, пока они шли. Я догадывалась об этом. Я могу выглядеть немного эгоистичной, но факт заключается в том, что я боялась того, что другие могут над ней издеваться, поскольку ей ни на кого будет положиться, сказала Цзинь Сяочай, шагая бок о бок с Шиму. Ее слова прозвучали загадочно. Возможно, она бы не решилась уйти, если бы у нее была возможность продвинуться до небесного ранга на восточном континенте. Также она очень беспокоилась о вас, ответил Шиму. Она беспокоилась, что я, возможно, обидела многих людей, верно? Действительно, она беспокоится без причины. Эти старики ежедневно заняты нелепыми планами и расчетами. Они могли бы потратить это драгоценное время на культивирование. Цзинь Сяочай скривила губы. Осторожно, отец безопасности. Возможно, было бы лучше не брать на себя ответственность. Ну, казалось бы, мы оба выполнили наши задачи. Старшая сестра Цзинь, каков ваш следующий план? Я вернусь в секту небесного демона и присоединяюсь к Монину и другим. Затем я выполню миссию, которая была назначена нам нашей сектой. Следующим моим планом будет путешествие по континенту ради забавы, как только церемония демона Ян закончится. Очень сложно получить такой шанс. Поэтому я, естественно, хочу приятно провести время, чтобы развеять мои заботы. Как насчет тебя? Цзинь Сяочай смотрела на улицу перед ними. Затем она заговорила после мгновенного молчания. Старшая сестра Цзинь, Кай тоже хочет расслабиться. Не могли бы вы взять меня с собой? Кай будет очень послушным и станет хорошо себя вести. Попугай услышал слово «приятно», и его глаза загорелись. Затем он закричал: «Кай, замолчи!» Шиму бросил взгляд на Кая. В результате попугай вжал шею в плечи. «Я посещу аукцион Вознесения Бессмертных, после чего вернусь в секту Небесного Демона. Думаю, что смогу добраться до нее вовремя, чтобы посетить церемонию Демон Ян», сказал Шиму. «ТС, ты все еще так амбициозен?» «О, это верно. Ты, несомненно, пойдешь к Чжунсю, так как Семенсю скоро пропадет, верно?» Цзинь Сяочай проговорила со стоном. «Не поймите меня неправильно, я отношусь к ней как к моей младшей сестре», ответил Шиму. «Я думаю, что ты очень умен. Кто не хочет иметь любимого человека? Твоя фамилия Ши, а ее фамилия Чжун. Тем не менее, вы двое, брат и сестра, кто бы этому поверил», сказала Цзинь Сяочай. «Шиту не такой человек. Я признаю, что старшая сестра Чжун очень милая дама, но она не такая красивая, как старшая сестра Цзинь», перебил ее Кай. Взгляд Шиму переместился и пронесся над Каем. Попугай испугался этого, и тут же спрятал голову в свои крылья. Через некоторое время они прибыли в гостиницу Шиму. Затем Цзинь Сяочай возвратила Кая Шиму и направилась к другому двору, который она арендовала для себя. В номере Шиму лег на кровать. Он выглядел несколько беспокойным. Он не мог спать и постоянно смотрел в потолок. Он вспомнил о чем-то по прошествии долгого времени. Кольцо хранилища на среднем пальце его правой руки испустило яркий луч света. Затем в его руке появился длинный зеленый хлыст. На поверхности этого хлыста была выгравирована очень сложная формула. Шиму поднялся и слез с кровати. В следующий момент он предстал перед входом в маленький двор Цзинь Сяочай. Донг-донг-донг, раздался стук. Следующее утро. Шиму лежал в постели с несколько ошеломленным видом. Пен-пен, раздалось несколько ритмических ударов в дверь. Шиму был удивлен на мгновение. Затем он встал и открыл ворота двора. Он увидел, что Чжун Сю стояла у двери с улыбкой на лице. Она была одета в одеяние зеленого цвета. «Госпожа Сю, брат Ши, что с тобой случилось? Кажется, ты не отдохнул прошлой ночью?» — спросила Чжун Сюй, заметив усталость на лице Шиму. «Ничего, госпожа Сю, пожалуйста, заходите. Как у вас появилось свободное время, чтобы приехать сюда?» Шиму развернулся и вошел во двор. На ходу он потер у себя на лице точку между бровями пальцами. «Город Небесного Ю, самый большой город на восточном континенте, но у меня никогда не было возможности насладиться пейзажем этого города с тех пор, как я вступила в него. Погода сегодня кажется довольно хорошей. Я пришла сюда, чтобы попросить брата Ши сопровождать меня на прогулке», — сказал Чжун Сю, когда они вошли внутрь. «Хорошо», — Шиму шел впереди. Он немного поколебался. Затем он кивнул в знак согласия. На лице Чжун Сю засияло блаженное выражение. Она сделала два или три шага, чтобы догнать Шиму. Затем она пошла рядом с ним. Шиму вернулся в свою комнату и некоторое время прибирался в ней. Затем он отправился в город вместе с попугаем и Чжун Сю. Они потратили некоторое время на то, чтобы нанять конный экипаж. Затем они начали тур по знаменитым местам Небесного Ю. Многие торговцы начали сходиться на южных улицах вдоль реки. Можно было сказать, что Небесный Ю обладал развитыми водными путями. Два путешественника наслаждались пейзажами, разговаривая по дороге. Большинство их разговоров вращались вокруг того времени, когда они жили вместе в усадьбе в пригороде города Фэн. Они также рассказывали друг другу различные забавные истории, связанные с их практикой, когда они находились в своих соответствующих сектах. Чжун Сю, конечно, сильно изменилась. Из слабой и беспомощной молодой девочки она превратилась в веселую девушку. Поток ее слов, казалось, никогда не останавливался. Кроме того, его сопровождали частые улыбки и смешки. Казалось, она не могла обладать силой воина Сянь-Тянь, не говоря уже о ее необычайных врожденных талантах. Фактически, нельзя было догадаться о том, что скоро она должна будет присутствовать на церемонии Вознесения Бессмертных, как истинная ученица своей секты. Казалось, что Шиму также отбросил мысли о своих заботах. Вместо этого он вел себя как старший брат обычного человека. В течение большей части времени он молча слушал непрерывное щебетание своей младшей сестры. Фактически, он наслаждался этим. Кай, очевидно, также время от времени заставлял их рассмеяться от юмора. Он часто ставил Шиму в неловкое положение своими смущающими словами. И он также продолжал дразнить Чжун Сю и заставлял ее хихикать время от времени. Так прошли часы. Вечером конный экипаж остановился у входа на постоялый двор. «Брат Ши, спасибо. Сегодня был самый счастливый день в моей жизни», — сказала Чжун Сю, стоя у ворот. «У Кая тоже был восхитительный день. Старшая сестра Чжун, вы всегда можете прийти к Ши». У Каю досталось много разной вкусной еды от Чжун Сю, когда они бродили по городу. Поэтому он не мог сдержать волнения. «Ты слишком болтлив». Шиму протянул палец и ударил Кая по голове. «Шиту, ты всегда бьешь меня по голове. Неудивительно, что моя голова не кажется слишком ясной в последнее время». Кай втянул шею в плечи и пробормотал несколько недовольным тоном. «Кай очень милый. Старшая сестра непременно придет, чтобы поиграть с тобой снова», — ответила Чжун Сю с блаженной улыбкой. «Старшая сестра Чжун, сдержи свое обещание. Тебе не разрешается обманывать Кая. Во всяком случае, обман не является приличным поступком». Попугай сидел на плече Шиму. Он взмахнул крыльями, когда заговорил. Чжун Сю прикрыла рот и улыбнулась, услышав дразнящие слова Кая. Затем мысль мелькнула у нее в голове, и она спросила. «Брат Ши, ты слышали об аукционе Вознесения Бессмертных?» «Конечно, да. И я готов пойти туда и что-нибудь купить», — Шиму кивнул. «Хорошо, тогда пойдем вместе. Так получилось, что я тоже кое-что найти. Я слышала, что последний товар на этом аукционе будет легендарным звездным камнем», — весело сказала Чжун Сю. «Что это за звездный камень?» — спросил Шиму. «Я тоже не очень много знаю о нем, но я слышала, что это древний духовный камень, способный стабилизировать проходы в пространстве. Сейчас его очень трудно найти, поэтому он считается драгоценным сокровищем», — ответила Чжун Сю. Шиму задумчиво кивнул. Затем они обменялись несколькими словами в течение какого-то времени. Шиму забрался в экипаж, затем он попрощался и уехал. Вскоре он исчез в потоке людей. С наступлением темноты, в комнате гостиницы, Шиму сидел на кровати, скрестив ноги. Его глаза были закрыты, окно у постели оставалось открытым. Серебряный лунный свет падал на его тело через окно, и, казалось, он освещал его полностью. Через долгое время он открыл глаза, затем он перевернул руку, и на его ладони появилась маленькая нефритовая шкатулка. Это была та же коробка, которую он получил от Симин Сю. Перед ним появилась молочно-белая таблетка, когда он открыл крышку нефритовой шкатулки. Она излучала круг белого сияния. Кроме того, Шиму уловил освежающий аромат пилюли. Шиму вдохнул немного этого аромата, и ему показалось, что его ум и дух были потрясены. Он посмотрел на пилюлю в руке, и его лицо покраснело от восторга. Он уже проконсультировался с Цзинь Сяочай об этой таблетке. Эта укрепляющая дух пилюля была способна стабилизировать царство. Кроме того, она также оказывала исключительно хорошее питательное воздействие на дух. Эта таблетка была вполне пригодна для такого человека, как Шиму, который хотел заниматься двумя видами культивирования. Она была очень ценной. Фактически, его ценность должна быть намного больше, чем у морозного зеленого фрукта. Он поднял белую таблетку и проглотил ее. Таблетка превратилась в теплый поток, как только она вошла в его тело. Затем она начала течь по его меридианам. Шиму почувствовал всплеск исключительно приятного чувства. Казалось, что все его тело опустилось в горячий источник. Внезапно теплое течение разделилось на две части, одна превратилась в легкий поток воздуха, а другая в густой поток. Затем густой поток погрузился в нижнюю часть живота и соединился с его дворцом Ци. В результате дворец Ци Шиму немного увеличился. Затем он почувствовал существенное увеличение накопленной настоящей Ци. Кроме того, поток его настоящей Ци также продемонстрировал беспрецедентную стабильность во дворце Ци. Шиму был в восторге. Этот теплый поток заменил ему полгода мучительной практики, по меньшей мере. Теперь ему нужно было только подготовиться в назначенное время. Например, найти комнату огня и подготовить достаточное число таблеток всего ян. После этого он мог начать практику в уединении. Затем он сможет прорваться через 7 ступеней искусства огненной красной обезьяны одним махом. Внезапно легкий поток воздуха появился в его море сознания. Взрыв. Его духовное чувство внезапно получило мощный толчок, как только поток воздуха погрузился в его море сознания. После этого он ощутил всплеск свежести и прохлады в своем уме. Фактически, это было чувство, которое он никогда раньше не ощущал. Он также почувствовал желание хорошо поспать, так как долгое время работал очень усердно. Затем воздушный поток рассеялся и превратился в туман. И тогда этот туман слился с духовным чувством в его море сознания. Брови Шиму нахмурились. Он почувствовал, что его духовное чувство начало подниматься с молниеносной скоростью, когда он поглотил этот туман. Фактически, оно вскоре увеличилось на 30% или около того. Между тем, поток тумана, у которого не было достаточно времени, чтобы соединиться с его духовным чувством, коснулся лунного кристаллического зерна в его разуме. Пинг! Зерно лунного света размером с боб разлетелось на куски и приняло форму яркой полной луны. Сияние этой луны, казалось, превзошло все предыдущие полные луны, которые испытал Шиму. Шиму был поражен, осознав, что полная луна придавала ему какое-то особое чувство, ощущение, которое было наполнено удовлетворением и довольством. Затем из глубины его сердца появилось прекрасное ощущение, и его тело невольно приняло позу искусства поглощения луны. В следующий момент в его голове появилась туманная тень полной луны. В темноте она излучала какую-то таинственную силу. На поверхности полной луны в его голове вспыхнул луч серебряного света. В следующий момент одна из ее частей разорвалась и превратилась в чистейшую форму магической силы. Затем она устремилась по меридианам Шиму и в конечном итоге вошла в нижнюю часть его живота. Следовательно, его магическая сила начала увеличиваться с невероятной скоростью, и через несколько секунд Шиму преодолел узкое место девятого этапа. Кроме того, он также шагнул на десятый этап одним махом. Шиму был поражен радостью. Однако он почувствовал, что половина его серебряной луны уже рассеялась. Полная луна продолжала рассеиваться и превращаться в чистейшую форму магической силы, которая продолжала интегрироваться в его тело. Искусство накопления силы духа продолжало действовать, пока полная луна не рассеялась полностью. И к тому моменту, когда это произошло, его магическая сила достигла середины 10-й ступени. Глава 235. Звездный дворец Шиму был в восторге. Долгое время он не накапливал кристаллическое зерно лунного света. Тем не менее, он все равно смог продвинуть свое искусство накопления духовной силы далеко вперед. Таким образом, это достижение значительно превзошло его ожидания. Шиму также чувствовал, что волшебная сила в его теле значительно возросла. Он собирался встать, однако цвет его лица резко изменился. Ему казалось, что его тело замерзло настолько, что он даже не мог сдвинуться с места ни на дюйм. Затем тень полной луны позади его тела внезапно начала дрожать. Затем она начала издавать жужжащий звук. Она также начала излучать силу притяжения. После этого в лунном свете стали появляться многочисленные белые светящиеся точки. Они возникли в воздухе за окном. Затем они начали интегрироваться в тело Шиму. Эти светящиеся точки постепенно становились более плотными и начали увеличиваться. В итоге они приобрели форму белого шара размером с емкость для умывания. После этого они резко устремились вперед с намерением просочиться в тело Шиму. Шиму все еще не мог сдвинуться с места, но его ум был бдительным. Поэтому он с удивлением обнаружил, что в это время лунная тень появилась у него над его головой. Он часто практиковал искусство поглощения лунного света, хотя оно уже достиг своей завершающей ступени. Тем не менее, он всегда видел сны о белой обезьяне с тенью полной луны над головой, когда практиковал это искусство. Более того, обезьяна во сне могла поглотить огромное количество лунного света за раз, и после этого луна всегда становилась мрачной. Однако это был первый случай, когда тень луны появилась прямо над его головой. Более того, он ясно почувствовал, что его нынешняя скорость поглощения лунного света стала в 10 раз быстрее обычной. Однако изначально яркая и ясная луна за окном значительно поблекла. Лунный свет продолжал сливаться с телом Шиму, но на этот раз он не конденсировался в кристаллическое зерно. Вместо этого он превращался в чистейшую форму магической силы. После этого магическая сила начала циркулировать во всем его теле, а затем опустилась в нижнюю часть его живота. В результате магическая сила в нижней части его живота значительно возросла. Потребовалось немного времени, прежде чем она достигла пика 10-й ступени искусства накопления духовной силы. Однако увеличение его магической силы не выказывало ни малейших признаков замедления. Вместо этого она начала пробиваться на 11-й этап. Сердце Шиму забилось от волнения. Он не мог понять, что происходит. Но он знал, что для него это станет большим достижением. 11-й этап искусства накопления силы духа был основой для волшебников звездного уровня. Теперь Шиму мог вступить в царство волшебника звездного уровня, если продвинется дальше. Затем он успокоил свои мысли и начал конденсировать магическую силу в своем теле. Чистая магическая сила проходила через его меридианы и накапливалась в нижней части живота. Дворец Ци уже захватил половину пространства в его дантяне. Таким образом, оставалось немного места для хранения его магической силы. Магическая сила становилась все более энергичной, когда поток чистой магической силы продолжал стекаться в нижнюю часть его живота, и в конечном итоге она достигла своего предела. Взрыв. Энергичная магическая сила претерпела внезапные изменения. Она взорвалась и превратилась в небольшой водоворот волшебной силы. После этого водоворот начал быстро поглощать лучи окружающей его магической силы. И, по мере того, как это происходило, водоворот продолжал расти. Его магическая сила целиком была поглощена водоворотом. Фактически, казалось, как будто водоворот был бездонной ямой. После этого этот водоворот приобрел форму стабильного течения. И этот новый водоворот был почти таким же большим, как водоворот его дворца Ци. К этому времени два водоворота начали вращаться в противоположных направлениях, но они не нарушали движение друг друга. Фактически, их взаимное невмешательство, казалось, было воплощением элементов инь-ян. Четверть часа времени прошло после того, как волшебная сила приняла форму водоворота в нижней части живота Шиму. Внезапно его духовное чувство начало безумно колебаться в его уме. Его духовное чувство первоначально было беспорядочным и разбросанным, но вскоре оно начало сходиться в середине, постепенно приобретая форму облака. После посреди этого облака загорелись несколько ярких точек, Они выглядели как бесчисленные звезды в ночном небе. Затем они сформировали узор из 7 звезд. Одна из звезд постепенно просветлела и начала источать яркие лучи света. Однако остальные 6 звезд все еще были мрачными. Тело Шиму слегка задрожало, и тень полной луны исчезла над его головой. Лунный свет также прекратил собираться в его теле. Более того, он вернул себе контроль над собой. Он открыл глаза, и в них вспыхнул восторженный взгляд. Он почувствовал, что его дух сгустился в его уме. Фактически, он принял форму Звездного Дворца. Это означало, что он, наконец, достиг звания Звездного Мага. Продвижение от уровня духа до звездного уровня было огромным скачком для мага. Обычный человек должен был потратить невообразимое количество ресурсов и десятки лет практики. Только тогда он мог получить такую возможность. Случайное сочетание событий позволило Шиму достичь такого огромного прогресса. И все это одним махом. Он добился поддержки от непостижимого искусства поглощения лунного света и укрепления духа, чтобы достичь подобного необычного подвига. Не только его магическая сила достигла необъяснимого развития, но его духовное чувство также продемонстрировало огромные изменения. Маги уделяли больше внимания укреплению силы их духовного чувства по сравнению с воинами боевых искусств. Идея внезапно пронеслась в разуме Шиму. Он сжал группу облаков в своем уме. Затем он сразу же раздул их. В результате дух вырвался из его разума. Затем он распространился во всех направлениях. Маги могли освободить дух от своего тела, как только они продвигались до царства звездных волшебников. Однако чувство духа Шиму могло распространиться только в радиусе в 200 футов или около того. Он не мог выйти за пределы этого диапазона. Шиму закрыл глаза, однако намек на улыбку повис по углам его рта. Его глаза были закрыты, но все, что попадало в радиус его духовного чувства, казалось ему отчетливо различимым. Настолько, что в настоящее время эти вещи казались яснее, чем когда он смотрел на них. Даже самые мелкие детали стали заметны. Следы на деревянном полу, слабый поток воздуха, исходящий от дрожащих крыльев комара, дождевые черви в пределах дюжины или более футов, Кай, спящий на крыше. В этот момент все эти вещи стали несравненно яркими в сознании Шиму. Даже происходящее в нескольких домах вокруг гостиницы казалось очень отчетливым. Однако это также заставило его нахмуриться. Он мог ясно видеть, как Цзинь Сяочай сидит, скрестив ноги, на своей кровати. Она была почти в 100 метрах от его комнаты. Ее руки лежали на колени, и она медленно дышала. Внезапно Цзинь Сяочай открыла глаза и охватила комнату молниеносным взглядом. Шиму был поражен этим, и его сердце дрогнуло. Затем он поспешно убрал свой дух. Брови Цзинь Сяочай нахмурились, пока она некоторое время оглядывалась. Затем на ее лице появилось недоумение. Она покачала головой и снова закрыла глаза в следующий момент. Шиму открыл глаза и тихо вздохнул. Цзинь Сяочай действительно была необычным воином Сянь-Тянь. Она не была волшебницей, но она все еще смогла почувствовать слабые колебания его духовного чувства на периферии. Шиму мгновение сидел тихо, но его лицо выказало намек на волнение. Он только что осознал чудесные возможности использования духовного чувства. Фактически, разведка на территории противника стала для него довольно легкой задачей. Более того, в битве эта способность также была бы огромным преимуществом. Шиму сможет обнаружить что угодно, как только он выпустит свой дух. Итак, замаскированные враги или скрытое оружие больше не будет угрожать ему. Он покачал головой и глубоко вздохнул, чтобы подавить свое волнение. Он встал через долгое время. Его глаза также вернули свое нормальное выражение. Затем он направился прямо к окну. Шиму прочитал заклинание. Он ударил ногой о землю и выскочил из окна. Белое облако Ци появилось вокруг его тела. Затем оно начало двигаться, неся на себе его тело. Шиму летел с очень низкой скоростью. Но суть была в том, что он летал. Выражение лица Шиму выглядело удовлетворенным. Этот метод назывался искусством конденсации облака Ци. Шиму изучил новое магическое искусство, как только он поднялся на 11-ю ступень искусства накопления духовной силы. Итак, теперь он мог сконденсировать скопление облаков Ци, используя свою магическую силу. Белое облако Ци пролетело короткую дистанцию, удерживая его тело. Вскоре он преодолел расстояние около 500 метров. После этого облако начало рассеиваться. Шиму потерял равновесие и должен был упасть. Однако белое облако Ци еще не исчезло полностью. Фактически, оно рассеивалось очень медленно. Шиму нахмурился. В следующий момент его фигура вспыхнула, и он тихо приземлился на крышу, не издавая ни звука. Искусство конденсации облакации не могло обеспечить настоящий полет. Более того, его можно было использовать только для перемещения на короткие расстояния, 500 метров или около того. Тем не менее, во многих ситуациях оно могло бы сыграть чудодейственную роль. Более того, это магическое искусство не требовало большого потребления магической силы заклинателя. На лице Шиму читалось приподнятым взглядом. Он снова выставил вперед свою ногу и начал читать заклинание. Снова появились белые облака ци. Затем они спустили его тело на землю, мир мертвого духа. Небо было заполнено многочисленными темно-серыми облаками. Это придавало пейзажу крайне удручающую ауру. Посреди долины был водоем. Там стоял Ян Ло. Он держал длинное копье в руке. Он смотрел на черный горный пик, который находился в нескольких милях впереди. Пик был покрыт слоем серовато-черного тумана. За спиной Ян Ло стояли 200 или более бронированных солдат-скелетов. Они стояли так, чтобы создать построение квадратной формы. Некоторые из скелетов держали в руках костяные щиты. Более того, трое скелетов были всадниками. Их окружала громадная и внушительная аура. Кроме того, в глазницах этих трех скелетов можно было увидеть бледно-голубое пламя души. Внезапно темно-синее пламя души в глазницах Ян Ло несколько раз вспыхнуло. Его фигура переместилась в следующий момент, и он бросился к черному пику, взяв на себя инициативу. Двое солдат также направились вслед за ним. Полчаса спустя, на периферии горного пика высотой в несколько сотен метров раздавались прерывистые звуки лязга металла. Их также сопровождал частый грохот и пронзительный треск. В окрестностях находились 300 или более зомби и скелетов. Они представляли собой армию нежити. Но 200 скелетов солдат все еще поддерживали замкнутый квадратный строй. В тот момент обе стороны, похоже, были поглощены ожесточенной битвой. Сморенный серый зомби медленно ударил кулаком где-то на периферии квадратного строя солдат-скелетов, и группа серых теней сорвалась с его кулака и ударила по краю построения. Солдат-скелет поднял свой щит, чтобы заблокировать атаку. Когда это произошло, пинг, раздался приглушенный звук. Костяной щит разбился на 4 части, но импульс тени кулака не ослабел. Он продвинулся вперед и разбился о тело этого скелета. Скелет-солдат развалился на куски и рухнул с громким звуком кача. В конечном итоге, в квадратном построении скелетов-солдат появилась брешь. После этого 3 серых скелета проникли внутрь с периферии. Они держали в руках по паре лезвий. Один из серых скелетов ударил костяным клинком по костяному копью. Одновременно с этим его правая нога продвинулась вперед, и он взмахнул клинком в другой руке. Кача, раздался пронзительный треск. Бронированный скелет, который держал копье, был разрублен на 2 части. Но пламя души в его глазах не погасало еще какое-то время. Вместо этого верхняя половина его тела все еще пыталась ползти вперед. Казалось, что он все еще хотел сражаться с противником. Однако пара лезвий несколько раз упала на его тело, и они раскололи скелет на несколько частей. В результате пламя души в его глазницах окончательно исчезло. Затем изнутри строя прискакал скелет-всадник. Он ехал на костяном коне. Он еще даже не прибыл к краю построения, когда он взмахнул костяным копьем в своих руках. Внезапно край костяного копья вспыхнул. Затем он появился перед серым скелетом, который держал пару лезвий. Пламя души запульсировало в глазах этого серого скелета, и на поверхности обоих его клинков появился слой белого сияния. Затем лезвия вспыхнули и заблокировали удар костяного копья. Взрыв. Раздался громкий грохот. Кромка копья взорвалась, и мощная волна воздуха устремилась вперед. Затем эта сила раздробила клинки на куски. Громкий пронзительный звук раздался в воздухе. Внезапно к голове скелета-всадника устремилась серая тень кулака. Усохший серый зомби медленно приближался к нему, когда это произошло. Пламя души в глазах скелета-всадника жестоко вспыхнуло, и на поверхности его длинного копья появилась линия волшебных символов. Затем вокруг него загорелся белый свет и полностью окутал костяное копье. Скелет-всадник взмахнул руками и сформировал огромную тень копья. Затем эта тень превратилась в огненный водоворот, который отразил удар серой тени. Взрыв раздался громкий звук. Огненный водоворот и серая тень были рассеяны, как только они соприкоснулись друг с другом. Конь скелета-всадника сделал 3-4 шага назад. Затем он восстановил равновесие. Тем не менее, еще больше зомби и скелетов проникли через брешь, которая только что возникла при отступлении скелета-всадника. Еще двое солдат-скелетов стали жертвами их лезвий и в результате распались на куски. Несоответствие между двумя борющимися сторонами по численности и силе было слишком большим. Эти 200 солдат скелетов явно находились в невыгодном положении, так как они постоянно подвергались атакам противоположной стороны и терпели поражение. Квадратный строй вскоре распался. Глава 236. 236. Волшебный образ Ян Ло недалеко от квадратного строя. Ян Ло стоял возле глубокого водоема размером в 1000 или более футов. Он держал костяное копье в правой руке. Казалось, что он был занят напряженной битвой с зомби высотой в 10 футов. Усохшее тело этого зомби пожелтело. Оно было полностью покрыто слоем зеленых волос. У него были острые когти длиной в несколько дюймов, и все его ногти были зеленого цвета. Кроме того, его злобное лицо было разрисовано рядом мелких магических серебристо-серых символов. Фиолетовое пламя души ярко горело в его глазах. Зомби также держал в правой руке двухфутовую костяную палочку. Эта костяная палочка выглядела похожей на руку. Кроме того, ее ладонь излучала серебристо-серый электрический ток, который постоянно пульсировал. Волшебная палочка, казалось, танцевала в руке зеленого зомби. Он блокировал чудовищные нападения, которые несколько раз пытался совершить Ян Ло. Эта палочка источала огромную силу, подобную силе цунами, и громкий свистящий звук каждый раз, когда зомби замахивался ей. Этого было достаточно, чтобы предостеречь Ян Ло от каких-либо безрассудных поступков. Кроме того, Ян Ло не осмеливался вступить в рукопашный бой. Ян Ло предпринял несколько неудачных атак подряд. Таким образом, в конце концов его фигура несколько раз вспыхнула, и он отступил с очень быстрой скоростью. Однако зеленый зомби взмахнул своей костяной палочкой и поднял волну волшебных волн, пронизывая воздух. После этого из ниоткуда возникло длинное костяное копье и десятки плотных серебристо-серых электрических молний. Электрические молнии кружились вокруг копья. Затем копье устремилось вслед Ян Ло с удивительной скоростью, словно стрела была выпущена из лука. Черный свет вспыхнул на теле Ян Ло, и его фигура стала нечеткой. Чичи раздался пронзительный звук. Это огромное костяное копье прошло через тело Ян Ло, как стрела. Затем оно яростно пригвоздило его к массивной черной скале. Взрыв раздалось несколько грохочущих звуков. Серебристо-серые молнии свирепо вспыхнули, и черная скала распалась на куски. Тем не менее, тело Ян Ло также было разгромлено и рассеяно. Но факт состоял в том, что во время этой атаки, тело Ян Ло было только остаточной тенью. Внезапно позади зеленого зомби вспыхнуло облако черного дыма. За этим последовало появление силуэта Ян Ло. Вспышки черного света загорелись на поверхность костяного копья, который он держал в руках. Затем Ян Ло устремил свое копье в шею зеленого зомби, как вспышку черной молнии. Фух, раздался тихий звук. Костяное копье обрушилось на тело зомби. Но, казалось, оно вонзилось в прочный панцирь. Копье застопорилось на мгновение. Затем он пробилось сквозь кожу зомби с несравненно высокой скоростью. Зеленый зомби на мгновение попытался уклониться. Затем он скрутил свое тело, чтобы защитить его жизненно важные части. Раздался глухой звук. В плече зомби раскрылась рана размером с кулак, как только копье пронзило его плоть. Однако из этой раны ничего не вытекло. Вместо этого над раной появилось облако черного дыма. Затем он начал распространяться. Пламя души в глазах зеленого зомби стало колебаться, казалось, что оно слегка потускнело. Ян Ло попытался убрать костяное копье, но почувствовал, что его ноги внезапно застыли на месте. Дело было в том, что две серые костяные руки поднялись из земли и бесшумно схватили его за лодыжки. Зеленый зомби внезапно обернулся, и серебристо-серые волшебные символы на его лице ярко осветились, когда это произошло. Затем за его телом вспыхнул серый цвет, который принял форму полупрозрачной человеческой фигуры. Это был крепкий человек высотой в 10 футов с бородой по всему лицу. На нем было серебристо-серое волшебное одеяние, которое было покрыто сложными магическими символами. Он держал в руке палочку в форме змеи. В следующий момент змеиная палочка вспыхнула в его руке. Затем сквозь пустоту промелькнула серебристо-серая молния длиной в несколько десятков футов и устремилась к Ян Ло. Фактически, она оказалась над головой Ян Ло в мгновение ока. Ян Ло скрестил руки над головой, чтобы противостоять удару, и серебристо-серая молния обрушилась на его руки, как острый меч. Бэнг, раздался громкий звук. Масса серебристо-серого цвета взорвалась. Затем большое количество серебряных огней устремилось во всех направлениях. Их сопровождала бескрайняя волна массивной силы, разошедшаяся вокруг. Серые лучи света быстро рассеивались. Но левая рука Ян Ло также растворилась в воздухе. Более того, Ян Ло, казалось, получил ужасные ранения, так как его тело почти разбилось на куски. Тем не менее, его правая рука оставалась такой же гладкой и крепкой, как раньше. Настолько, что слой слабого сияния все еще можно было увидеть на ее поверхности. Фиолетовое пламя души в глазах зеленого зомби застыло, когда он поднял волшебную палочку. Зомби, похоже, собирался начать свою следующую атаку. Слой белого пламени внезапно окружил лодыжки Ян Ло, хотя две костяные руки удерживали их на месте. Эти две серые костяные руки вспыхнули, как только они вошли в контакт с белым пламенем, и в результате они разбились на куски и исчезли. Тем не менее, пламя души в глазах Ян Ло также заметно ослабело. После этого Ян Ло обернулся и исчез в массе черного дыма. К этому времени Ян Ло потерял более половины своей армии скелетов. В этот момент остались живы только те, кто находился в внутренней части квадратного построения. Кроме того, выжили только двое скелетов всадника из трех. Внезапно посреди битвы появилось облако черного дыма. За ним последовал силуэт Ян Ло, который появился среди этого облака. Затем Ян Ло взмахнул своим костяным копьем и выпустил в воздух вспышку света в форме полумесяца. Этот свет затем обрушился на серого зомби. Зомби в ответ взмахнул кулаками. В воздухе появились две серые тени размером с арбуза и отразили пламя копья. Чичи раздались два глухих звука. Две серые тени были изрублены светом копья. Фактически, они были похожи на лист бумаги. После этого свет копья вспыхнул и рассек тело серого зомби. Пав раздался легкий звук. Тело серого зомби было разделено на две половины, когда на него обрушилось копье. После этого Ян Ло открыл рот и испустил силу притяжения. В результате из тела зомби поднялся шар синего пламени и влетел прямо в рот Ян Ло. Затем пламя души в глазах Ян Ло стало ярче, до некоторой степени. Внезапно в воздухе раздался пронзительный звук. Его издавал зеленый зомби. Он начал преследовать Ян Ло. Он приближался на высокой скорости. На самом деле казалось, что он летит. Зомби еще не успел приблизиться, но волшебный образ человеческой фигуры над его головой уже взмахнул своей волшебной палочкой в форме змеи, высоко подняв ее в воздух. Вспыхнула мощная волна магической силы. За ней последовал темный луч света, который появился в воздухе над полем битвы. Затем из ниоткуда появилось 100 или более костяных копий, и они снова были обернуты серебристо-серыми потоками электрического тока. Затем они резко упали вниз, покрывая большую площадь в одно мгновение. На самом деле, это было похоже на бушующий шторм. Взрыв. В воздухе раздался сотрясающий землю грохот, как ливень из взрывов. Облака пыли поднялись в воздухе от удара. Серебристо-серые электрические вспышки продолжали мерцать среди ветра и пыли. Пыль окончательно осела. Можно было увидеть множество костей и скелетов, разбросанных по всему полю битвы. По крайней мере, десятки зомби и скелетов превратились в пепел. Вдруг позади зеленого зомби появилась масса черного дыма. За этим последовало костяное копье, которое превратилось в черный поток света. Он устремилось к спине зомби. Тело зомби было покрыто толстым слоем зеленых волос, чтобы противостоять удару. Следовательно, он воспользовался этой возможностью и уклонился в сторону. Но он не смог полностью избежать атаки. Черное копье обрушилось на него и оставило длинный шрам. Ян Ло убрал свое копье. Затем его силуэт стал нечетким. Костяные руки серого цвета, которые раньше появились из земли, попытались схватить его тело, но он уже оказался где-то посреди квадратного строя. Сотни костяных копий продолжали обрушивать свой гнев на землю вместе с серебристо-серыми электрическими молниями. Они омывали все небо, падая вниз, как проливной дождь. Серебристо-серые электрические потоки превратились в океан громов и молний. Они уничтожили многих зомби и скелетов, которые попадали под их удары. Группы бойцов падали, неоднократно пострадав от такого широкомасштабного разрушения. Прошло некоторое время, но зеленый зомби все еще стоял на том же месте. На его теле было 7 или 8 ран. В этот момент в его глазах пульсировало пламя души. Казалось, что оно вспыхнуло от гнева. Однако яркость его пламени души сильно ослабела. Магический образ человеческой формы за его телом яростно вспыхнул. Затем он рухнул и рассеялся с громким грохочущим звуком. Затем облако черного дыма возникло рядом с телом зеленого зомби. И снова за ним последовал силуэт Ян Ло. Полчаса спустя, левая рука зеленого зомби была сломана, и его тело покрывали десятки перекрестных шрамов, которые, казалось, были оставлены копьем. Кроме того, вокруг него нависал шлейф черного дыма. Движение зомби также становилось все более вялыми. Даже пламя души в его глазах стало мрачным. Ян Ло снова появился позади зеленого зомби со вспышкой черного света. На его копье сверкнуло небольшое скопление белых огней. Затем наконечник копья внезапно появился у зомби над головой. Зеленый зомби наконец оказался в ловушке жизни и смерти. Но он едва успел защитить половину своей головы, когда костяное копье, покрытое белым пламенем, вспыхнуло и вонзилось ему в ухо. Пинг раздался глухой звук. Голова зомби внезапно вспыхнула и взорвалась в облаке белого пламени. Затем изнутри вылетела масса фиолетового света и бросилась к Ян Ло на чрезвычайно высокой скорости. В этот момент Ян Ло стоял вдалеке. Тем не менее, фиолетовый свет покрыл расстояние в 100 или более метров в одно мгновение. На теле Ян Ло вспыхнуло черное сияние, и в следующий момент Ян Ло оказался перед фиолетовым светом. Ян Ло не стал дождаться реакции противника. Он открыл рот и испустил силу притяжения, и масса фиолетового света погрузилась в его рот. Пламя души в глазах Ян Ло задрожало. Затем его цвет изменился и стал наполовину фиолетовым. Кроме того, аура вокруг его тела также стремительно возросла. Ян Ло обернулся и бросился к месту, где рухнул зеленый зомби. Ян Ло вскоре оказался рядом с его телом. Затем он наклонился, схватил костяную палочку и вытащил ее из руки зомби. Затем он приложил ее к собственному пустому левому плечу. В точке соединения промелькнула полоса белого света, и на его плече снова появилась целая левая рука. Затем люминесцентный свет потек по его телу и сделал его левую руку точно такой же, как правая. После этого из тела Ян Ло вырвалось огромное количество белого света и обернулось вокруг его левой руки. Белый свет начал сжиматься с очень высокой скоростью после того через какое-то время. Настолько, что это можно было увидеть невооруженным глазом. Вскоре он превратился в белый светящийся шар. Затем шар вспыхнул и погрузился в голову Ян Ло. Бум! В его голове раздался громкий свистящий звук, как внезапный удар цунами. Затем он распространился во всех направлениях. После этого в воздухе из ниоткуда возникли многочисленные белые светящиеся точки. Ян Ло вытянул свою правую руку вперед, и эти белые светящиеся точки сблизились и собрались в верхней части его головы. Затем они конденсировались в массу света, похожую на кокон. Он был почти таким же высоким, как Ян Ло. Пламя души в глазах Ян Ло стало еще ярче, но напоминающий кокон световой шар внезапно начал сильно колебаться. Затем он закрутился и стал принимать различные формы. Средняя часть коконообразного светового шара постепенно становилась прозрачнее. Одновременно с этим в коконе начал появляться белый силуэт в форме человеческого тела. Ян Ло открыл свой рот, и из него вырвался шар цвета пламени его души. Затем он вспыхнул и просочился в голову человеческого образа в белом коконе. Световой шар в форме кокона испустил великолепные лучи света. Затем он превратился в многочисленные белые светящиеся точки и погрузился в тело человеческой фигуры. После этого образ этого силуэта сразу стал ясным. Образ, который появился над головой Ян Ло, был образом молодой девушки. У нее была изысканная фигура. Она была одета в белое королевское одеяние. Его длинные и широкие рукава были накинуты на ее плечи, а их края нежно плавали в воздухе. Широкая юбка ее одежды колебалась, как белоснежный лунный свет. Красивые длинные волосы развивались вокруг ее талии. Все тело девушки было окутано слоем сверкающего белого света. Этот образ, казалось, источал невыразимую неземную красоту. Ее внешность нельзя было ясно разглядеть, но первое впечатление, которое эта тень производила, было образом несравненной красоты. Ян Ло поднял правую руку, а молодая девушка над его головой превратилась в белый шар света размером с кулак. Затем он вспыхнул и погрузился в голову Ян Ло. В результате пламя души в его глазах стало светло-фиолетового цвета. Оно несколько раз замерцало. Кроме того, на этот раз оно выглядело довольно ярким. В следующий момент из тела Ян Ло хлынула огромная сила. Затем белый холодный ветер разошился во всех направлениях от его фигуры. Ветер постепенно рассеялся. Впоследствии, силуэт Ян Ло появился в костюме из белых доспехов. Фактически, все его тело было покрыто новой броней. Кроме того, на поверхности костяного копья появился круг белых магических символов. Затем Ян Ло подошел к краю глубокого водоема и посмотрел на свое собственное отражение на поверхности воды. Затем он открыл рот и испустил невидимую силу притяжения. И, Поверхность воды поколебалась в ответ, затем из воды поднялся шлейф кровавого тумана и превратился в красный поток. Он начал погружаться в рот Янло. Красный воздушный поток окончательно исчез у него во рту через какой-то период времени. Тем не менее, темная вода этого водоема размером в 1000 футов также изменилась. Фактически, она потеряла свой цвет и стала прозрачной. Тем не менее, пламя души Янло в некоторой степени стало глубже. Глава 237. Приглашение Люэна на следующий день. Шиму поднялся на рассвете. Он был в отличном настроении с тех пор, как достиг царства звездного мага. Фактически, он даже начал готовиться к аукциону вознесению бессмертных за месяц вперед. Он был настроен выиграть кровь и сущность злой обезьяны на этом аукционе. Ему очень повезло, что он смог пережить нападение воина уровня земли, Чжагу. Дело было в том, что в то время он использовал всевозможные внешние средства, как различные магические заклинания. Однако вклад 5 этапов искусства разведения сильной злых обезьяны тоже не остался незамеченным. Это искусство укрепило его тело до непостижимой степени. В противном случае полученные им ранения оказались бы очень серьезными. Настолько, что мышцы и кости обычного воина Сянь-Тянь оказались бы раздавлены. Более того, Шиму также хотел бы вступить в торги, если на аукционе окажутся какие-нибудь другие хорошие вещи. В конце концов, такая возможность появлялась не очень часто. Однако на этом аукционе не принимали золото и серебро. Единственной валютой, что там признавали, были духовные камни. Он покопался в своем кольце обширной земли, но он обнаружил, что у него было не так много духовных камней. Точнее, в настоящее время он имел только 2 камня среднего и 21 камень низкого уровня. Эти многочисленные духовные камни могли рассматриваться как значительная ценность в секте Черного Демона. Тем не менее, они не обязательно будут считаться достаточной оплатой на этом аукционе, поскольку в нем примут участие многие талантливые ученики из разных сект. Однако у Шиму все-таки еще было время на руках, и он решил заработать еще несколько духовных камней за этот период. Шиму уже разработал блестящий план, как достать духовные камни. Шиму махнул рукой, и на его ладони появилась древняя книга. Это было тайное искусство магии очарования. Его понимание магической формулы достигло такой степени, что создание магического талисмана среднего уровня стало для него простой задачей. Таким образом, он мог задуматься о том, чтобы рисовать магические заклинания высокого класса, так как он достиг уровня звездного мага. Кроме того, он также был благословлен острым зрением, на которое мог полагаться в этом вопросе. В конце концов, создание высококачественных магических заклинаний не стоило ему ничего, кроме нескольких камней духа. Таким образом, ему просто нужно было несколько раз попрактиковаться. Однако, к сожалению, книга, которую он в настоящий момент держал в руке, не содержала в себе магических заклинаний высокого уровня. Шиму некоторое время читал книгу. Затем он открыл дверь после мгновенного колебания. «Куда ты собираешься?» Кай сидел в стороне и дремал. Но он проснулся, услышав звук. Затем он перелетел на плечо Шиму. «Угу!» Кивнул Шиму. Шиму уже интересовался продажей магических талисманов в Небесном Ю, и он также сделал вывод, основываясь на этой информации, и решил, что в этом городе очень мало магических заклинаний среднего класса. Несмотря на это, они продавались по невысоким ценам. Поэтому Шиму должен был нарисовать как можно больше магических заклинаний высокого уровня, если он хотел быстро заработать духовные камни. Шиму прошел по коридору и вышел за пределы здания. Затем он направился к выходу из гостиницы. Однако его ноги внезапно остановились у небольшого двора. Он увидел, что молодой человек убирает комнату. Молодой человек был одет в форму официанта, а Цзинь Сяочай поселилась в этой комнате. Шиму нахмурился. Он сделал шаг и вошел. «Дорогой гость, вам что-то нужно?» – спросил официант, увидев Шиму. «Где гостья этой комнаты?» – спросил Шиму. «О, эта уважаемая гостья уехала этим утром», – ответил официант. Шиму помолчал на мгновение. Затем он обернулся и пошел к выходу. «Старшая сестра Цзинь уже уехала?» – крикнул Кай. Шиму кивнул и вздохнул про себя. Дело было в том, что Шиму хотел обсудить с ней некоторые вопросы, связанные с церемонией демона Ян. Услышав ответ, Кай выглядел несколько удрученным. Итак, он присел и уныло покачал своим хвостом. «Брат Ши, я тебя давно не видел», — вдруг раздался голос. Мужчина с рыжими волосами стоял недалеко впереди. Он был одет в лунно-белый халат. Он смотрел на Шиму с улыбкой на лице. «Брат Лю», — удивился Шиму. Человек впереди был Люан. Какое совпадение встретиться с братом Лю здесь. Брат Лю тоже живет в окрестностях. Шиму подошел к нему и спросил. «Это не так, я пришел сюда, чтобы найти тебя», — брат Ши ответил Люан. Его слова ошеломили Шиму на мгновение. «Ну, я не ожидал, что брат Ши совершит такой крупный прорыв в магическом искусстве в течение нескольких дней. Поздравляю!» Люан мгновение оглядывал Шиму. Затем он проговорил. «Это всего лишь небольшой прорыв, но глаза брата Лю действительно очень острые. Это поистине замечательно», — нахмурился Шиму, отвечая. «Это не так, на самом деле, это я должен восхищаться тобой», — сказал Люан с улыбкой. «Могу я узнать, почему брат Лю хотел встретиться со мной?» — спросил Шиму. «Итак, как обстоит дело?» Люан подошел на шаг ближе к Шиму. «Однажды я сказал брату Ши, что у меня есть несколько друзей-волшебников души. Фактически, сейчас они в городе Небесного Ю. Кроме того, мы проводим приватную встречу. Итак, могу ли я узнать, не заинтересован ли брат Ши поучаствовать в нашем небольшом собрании?» — прошептал Люан. Шиму был поражен волнением, услышав эти слова. Шиму очень интересовался магией души из-за Янло. На самом деле, он ломал голову, пытаясь разъяснить множество вопросов, связанных с магией души в течение долгого времени, особенно после смерти молодого мастера Ю, но он не мог ответить на них. Казалось, будто его глаза были закрыты пеленой тьмы. Эта встреча, естественно, была бы для него благословением, так как он сможет встретить других волшебников души и обсудить с ними эти вопросы. Тем не менее, в прошлом Люан оказался в состоянии с легкостью вынести удар Янло. Таким образом, его личность всегда казалась Шиму довольно загадочной, особенно после того инцидента. «Могу я спросить, когда начнется встреча?» — спросил Шиму после краткого размышления. «Я думаю, что некоторые из них уже должны были приехать в резиденцию в восточной части города. Итак, было бы лучше сначала встретиться с ними, если брат Ши свободен сейчас. Мы будем ждать прибытия остальных. Тогда мы начнем нашу встречу», — ответил Люан. Шиму задумался на мгновение, затем он кивнул. В конце концов, кратковременная встреча не могла помешать его плану заработать духовные камни. Кроме того, собрание не должно занять слишком много времени. На самом деле, скорее, он сможет обогатить свои знания за столь короткий промежуток времени. «Это здорово. Мои друзья слышали, как я рассказывал о брате Ши. Поэтому они будут очень рады встретить тебя», — сказал Люан. «Кай, ты останешься дома, не следуй за мной», — Шиму повернул голову к Каю. «Я не хочу, мне слишком скучно тут оставаться», — крикнул Кай. «Будьте послушным, и я принесу тебе вкусной еды, когда вернусь», — сказал Шиму, пытаясь убедить Кая. Он также отправил приказ Каю через свой разум. Странное выражение промелькнуло в глазах Кая. Затем он бросил взгляд на Люана. Он расправил крылья и полетел в комнату, ничего больше не говоря. «Пошли», — сказал Шиму Люану. «Этот попугай также должен быть питомцем брата Ши. Очень редко можно увидеть духовного питомца, который обладает столь большой мудростью. Будет неплохо взять его вместе с нами», — сказал Люан. «У меня есть другие друзья в Небесном Ю, и они могут прийти ко мне в это время. Попугай сможет легко передать мне их сообщение, если он останется в гостинице», — ответил Шиму. Люан на мгновение рассмеялся. Затем в его глазах промелькнул странный блеск, но он ничего не сказал. Два мужчин подошли к выходу, смеясь и разговаривая по пути. Через полчаса путники прибыли к просторному дому, который находился в уединенном районе города. Дом и двор выглядели очень старыми на первый взгляд. Краска отслаивалась от стены над дверью. Похоже, что никто не убирал этот дом уже очень долго. Казалось, что он оставался необитаемым в течение длительного времени. «Это родовой дом моего друга, здесь никто не живет, поэтому он предоставил его нам. Здесь намного тише, чем в гостинице», — сказал Люан. Шиму кивнул. Затем он сделал шаг и вошел. Дом представлял собой образец пустынной мрачности. Более того, внутри не было видно ни следа присутствия человека. Брови Шиму слегка нахмурились. Это место показалось ему странным. «Пойдем, несколько моих друзей внутри», — Люан подошел к просторной комнате внутри. Похоже, что только пространство внутри этой комнаты было прибрано. Шиму увидел, что Люан вошел внутрь и последовал за ним. Скрип. Люан открыл дверь, и перед ними появилась гостиная. В этой комнате был разложен чайный сервиз. Он казался совершенно новым. На столе было также расположено несколько чашек чая, от которых все еще поднимался поток пара, но было странно видеть, что внутри никого нет. «Эй, где вы, ребята?» – проговорил Люан, охватывая комнату взглядом. Едва Шиму вошел в комнату, как из ее глубины раздался звук клац. «Кажется, они во внутренней комнате. Брат Ши, садист, я позову их», – Люан улыбнулся Шиму. Затем он вошел внутрь, но Шиму не стал садиться. Он опустил глаза, так как почувствовал, что в этом месте происходит что-то странное. Одна идея возникла в его уме, затем его духовное чувство просочилось наружу из его тела, распространяясь во всех направлениях. Лицо Шиму изменилось в следующий момент. Его духовное чувство было заблокировано цепкой силой, как только он коснулся стен гостиной. Внезапно входная дверь позади Шиму автоматически закрылась со стуком. Затем на всех четырех стенах проплыл слой черного сияния, и, в результате, вся комната погрузилась в темноту. Лицо Шиму сильно изменилось. Его рука двинулась, и он вытащил лезвие и шест, который нес на спине. Слой красного света также появился на поверхности его тела в качестве защитного экрана. «Кто стоит за этими трюками?» Шиму сурово проговорил, пока его глаза двигались по сторонам, осторожно осматривая окружение. С пола позади Шиму молча поднялась тень. Это был высокий человеческий скелет-воин, который был почти на голову выше Шиму. На нем была стальная броня, и он держал в руке огромный черный меч. Кроме того, в его глазах горели два огня синего пламени души. Высокий скелет набросился на Шиму, как только он появился. Его большой меч также превратился в полосу черного света и обрушился на голову Шиму, чтобы отрубить ее. Шиму напрягся, когда свистящий звук достиг его ушей. Затем он развернулся и холодно фыркнул. Всплеск огня появился на поверхности черного лезвия, которое он держал в руках. Затем его пылающий клинок устремился вперед, чтобы встретить атаку. В комнате раздался громкий металлический лязг, и несколько искр, которые были высечены этим столкновением, разлетелись во всех направлениях. Меч скелета остановился в воздухе, застыл. Когда он увидел это, в глазах Шиму появилось изумление. Он чувствовал, что сила этого бронированного скелета действительно впечатляет. Шиму держал лезвие одной рукой, но сила его последнего удара должна быть, по крайней мере, составлять 10 тысяч фунтов. Несмотря на это, его подавляющая мощь не могла сокрушить этот человеческий скелет. Более того, большой меч в руке скелета оказался необычным оружием. Это было ясно потому, что край его клинка не получил ни малейшего ущерба даже после прямого столкновения с черным лезвием Шиму. Шиму снова фыркнул, и короткий шест в другой его руке превратился в черную молнию. Затем черная молния вонзилась в руку бронированного скелета. Кача, рука скелета была также защищена доспехом, но броня разбилась на куски, как только на нее обрушился короткий шест. Эта атака также сильно искалечила локтевую кость руки скелета. Черное лезвие снова ожесточенно вспыхнуло. Это на мгновение заставило большой меч задрожать. Затем огонь вспыхнул, оставляя след в форме полумесяца, и ударил скелета в грудь. Бронированный скелет издал странный звук, поскольку его гигантское тело было расщеплено на две части. Затем он рухнул на землю. «Ах, мой скелет, генерал!» – воскликнул кто-то из внутренней комнаты. Затем изнутри вышел силуэт высокого и крепкого мужчины. Он был одет в черную одежду, и его лицо было окрашено в красный цвет. Этот человек держал в руке булаву серого цвета, и намек на меланхолию можно было увидеть на его лице. Фигура Шиму вспыхнула, как только его взгляд упал на человека. Он превратился в красную тень и бросился вперед. Его черное лезвие снова вспыхнуло и превратилось в яркую полосу огня. Затем оно устремилось в сторону этого человека. Однако казалось, что человек с красным лицом совсем не испугался. Он продолжал смотреть на приближающееся лезвие. На самом деле казалось, что он был в оцепенении. «Старейшина, брату, осторожно!» — кто-то закричал в тревоге. У ног человека с красным лицом появился черный свет. Затем он принял вид круга черных формул. После этого из волшебного круга поднялась огромная голова костяного питона и схватила кромку черного лезвия, как вспышка молнии. Однако зубы костного питона соскользнули, и его огромная голова была прижата вниз. Затем в глазах костяного питона сверкнула пара голубых огней пламени души. Это пламя души также имело в себе оттенок фиолетового цвета. Казалось, что питон был взбешен. К тому времени остальная часть тела питона также появилась из магического круга. Это был гигантский костяной змей длиной в 70 или 80 футов. Его ноздри выпускали два шлейфа серовато-красного дыма. Его кости выглядели толстыми и прочными. Эти черты придавали ему ауру удивительной силы.